Великий князь Дмитрий Павлович очень часто бывал у меня в Кабдай. Наша давнишняя дружба все более крепла, и мы чаще стали встречаться, правда, в совершенно иных условиях. Он приезжал на юг обыкновенно к весеннему сезону или осенью и жил у знакомых. Раз он приехал погостить у меня несколько дней. Он тогда жил в Каннах, на вилле известного богача сэра Мортимера Дэвиса, жена которого была известная красавица. Его слуга надеялся, что великий князь у меня отдохнет, так как в Каннах он каждый вечер выезжал и почти что не спал совсем. Как раз в это время у меня на вилле жили князь Эристов, князь Никита Трубецкой и полковник Кульнев. По вечерам после обеда мы ездили в Монте-Карло в спортинг-клуб. Мы с Андреем возвращались рано, а Дмитрий Павлович с моими гостями оставались иногда до утра. Так Дмитрий Павлович и не отдохнул у меня, как надеялся его слуга. Весною, когда мы приехали в Париж, мы с Андреем пригласили на обед в ресторан «Арминанвиль» великую княгиню Марию Павловну с ее мужем князем Путятиным, великого князя Дмитрия Павловича, графиню Зарныкау и полковника Кульнева. В последнюю минуту что-то задержало великого князя Дмитрия Павловича, и он обещал присоединиться к нам позже. Мы поехали в модное кафе «Акассия» выпить вина и потанцевать. Здесь к нам присоединился Дмитрий Павлович, и мы все вместе поехали в Пале-Рояль, где в подвале было кабаре. Мы приехали рано, никого еще не было, и оркестр играл для нас русские вещи. Мы заказывали, что хотели. Потом приехали две английские супружеские пары и стали просить оркестр играть американские мотивы, а мы продолжали просить русские. Англичане были этим недовольны. Мы уговаривали великую княгиню спеть что-нибудь. Она долго колебалась, а потом согласилась под условием, что я станцую потом русскую. На этом помирились. И великая княгиня чудно спела романс «Калитка», а я затем станцевала русскую. Только что я кончила, оба англичанина встали из-за стола и, держа в руках по стакану вина, подошли к нам и, став на колени, просили принять от них вино в знак восторга от нашего исполнения. Это было так трогательно, что мы все объединились в общем веселье, которым и закончился этот чудный вечер. Несколько лет спустя, 8 ноября по старому, 21 ноября по новому стилю 1926 года, Дмитрий Павлович женился в Биарице на мисс Одри Эмери, очаровательной красивой американки, которую мы все сердечно полюбили. Мы с ней познакомились вскоре после их свадьбы в Монте-Карло в отель «Де Пари», где они тогда жили. В следующий сезон они наняли себе виллу в Каннах, где мы у них часто бывали к обеду. Это была такая красивая и элегантная пара, что можно было просто на них любоваться. С первого дня нашей эмигрантской жизни вопрос о хлебе насущном нас очень тревожил. Мы все выехали совершенно нищими, потеряв в России все, что имели. Первое время, заложив мою виллу, мы могли немного обернуться. После кончины великой княгини Марии Павловны Андрей получил, и то с большим опозданием из-за всевозможных процедур, свою долю драгоценностей. Но благоприятное время для ликвидации камней было упущено, и вырученная сумма оказалась гораздо ниже прежней оценки. И из этого пришлось еще выплатить наследственную пошлину. У Андрея была надежда ликвидировать свое недвижимое имущество, находившееся на территории Польши. Но при определении новой границы эта часть Польши отошла к СССР. Таким образом, рухнула и эта надежда. Рассчитывать было больше не на что. И я решила открыть в Париже студию танцев, чтобы попытаться этим способом обеспечить нам всем кусок хлеба. Что я умела хорошо танцевать, я знала, но сумею ли я преподавать танцы другим, я совершенно не знала и даже несколько сомневалась в этом. Но выбора не было. Надо было на это решиться. Осенью 1928 года я поехала с Андреем в Париж подыскать помещение для себя и для студии. Агентства, к которым я обратилась, возили меня по всему Парижу. Чего только я не пересмотрела за это время. Для себя лично я искала что-либо непременно с садом, так как у меня были фоксики, которым надо было где-нибудь погулять, да и сад представлял для нас много удобств. Соединить студию с нашей жилой квартирой было трудно. Чтобы отделить студию от наших комнат, надо было снять очень большое помещение, что было бы дорого, или же надо было найти разные поблизости друг от друга. После нескончаемых поисков студию я нашла в недостроенном еще доме и закрепила ее контрактом. Но для себя ничего подходящего не находила. Мой агент был в полном отчаянии и, исчерпав все, что мог показать, заявил с грустью, что остается только один небольшой домик, но просил на него не сетовать, если дом не понравится. Он был почти уверен, что мы только зря прокатимся туда, и потому до сих пор его не показывал. Мы решили все же поехать посмотреть и отправились туда.